Если бы его не попросили взять интервью у победителя шоу «Шесть пьяных студентов в одной квартире». Победителем являлся некий Уоррен, загорелый, накачанный слесарь с пирсингом и обритой по моде головой, который надеялся, что успех в шоу позволит ему оставить свое ремесло и заняться чем-нибудь более полезным, например, стать ведущим игрового шоу или диджеем на Ибице. Уоррен сидел между Гермионой и Эймоном, у которого был совершенно отрешенный вид. Отставной слесарь задрал свою майку и продемонстрировал налитые мышцы и бриллиантовый гвоздик в пупке. «По мне, значит, какой важный момент? В шестую неделю случилось это. Когда я засек, что Даррен спер из холодильника мое молоко? Не спросивши, да?» Гермиона нахмурилась, стараясь вспомнить. «Вы были очень рассержены, душка, правда?» Эймон низко склонил голову. «Ну, по мне, главное — спросить про молоко, а не хватать чужое», — глубокомысленно изрек Уоррен. «Абсолютно прав, душка. Я, значит, тоже бы спросила тебя на месте Даррена. Глупыш ты!» Эймон закрыл лицо руками. «Хлоя и Зоя, да? Они хотели, чтобы я, значит, не выступал против Даррена, да? Ну на кого мне свалить-то все, потому что у нас обоих была причина, неправильно нас родители воспитали?» Вдруг Эймон вскочил на ноги и заговорил в камеру номер 2, над которой горела красная лампочка. Я почувствовал прилив гордости. Даже в самых стрессовых ситуациях он всегда смотрел в снимающую камеру. «Выключите», — сказал он, — «выключите это немедленно». «Душка», — произнесла Гермиона Гейтс, — «вы отравляете свой разум этой билибердой. Мы все этим страдаем. Что с нами происходит? Раньше на экранах показывали героев. Теперь мы снимаем людей недостойных, на которых мы сами смотрим свысока». Эймон посмотрел на Гермиону и Уоррена с искренней грустью. «Я не хочу принимать в этом участие». Он сорвал с себя микрофон, вынул из уха передатчик и швырнул все это к ногам администратора. «Я иду сейчас на улицу. Меня не будет какое-то время». И он ушел. Мы с Барри Твистом сидели на галерее и следили, как он уходил. «Ты ведь понимаешь, что ему уже больше в этом городе никогда не выступать», — сказал Барри. «Иногда приходится начинать сначала», — ответил я. «Это больно и неприятно, но иногда нужно сделать перерыв и начать сначала». Утром моя мама должна отправиться в больницу. Я собирался заехать за ней домой. Я уже знал, что она наденет то, что называет своим выходным костюмом, а потом я повезу ее в больницу, расположенную в соседнем городке. Там-то ее и прооперируют. Операция называется «удаление грудной железы», мастектомия. Ей удалят грудь, где обнаружили опухоль. Она потеряет одну грудь, чтобы сохранить себе жизнь. Эта грудь — одна из округлостей, в которой влюбился мой отец, когда мама была еще юной девушкой и никогда не переставал любить, даже когда они оба состарились. Грудь, вскормившая меня, будет удалена, отрезана, чтобы оградить маму от опухоли, которая хочет ее убить. Это плоть, давшая мне жизнь и так восхищавшая моего отца, наполняя его чувством благоговения, будет отрезана. И что потом? Ее выбросят, сожгут, сохранят для медицинских опытов. Я не мог думать обо всем этом. И никакие брошюры, ни беседы со своими детьми о раке груди,